Я обомлел, вообразив почему-то, что она только скатилась туда и может выскочить обратно. «Ну, кто был прав?» — сказал Куильти. «Вам бы следовало быть осторожнее. Дайте-ка мне эту вещь, черт возьми!» Он потянулся за кольтом. Я пихнул шута обратно в кресло. Густая отрада редела. Пора. Пора было уничтожить его. Но я хотел, чтобы он предварительно понял, почему подвергается уничтожению. Я заразился его состоянием. Оружие в моей руке казалось вялым и неуклюжим. «Сосредоточьтесь», — сказал я, — «на мысли о Долли Гейс, которую вы похитили». «Неправда!» — крикнул он. «Вы чушь порите! Я спас ее от извращенного негодяя! Покажите мне вашу бляху, если вы сыщик, вместо того, чтобы палить мне в ногу! Скотина! Где бляха? Я не отвечаю за чужие растления! Чушь какая! Это увеселительная поездка была! Признаюсь, глупой шуткой, но вы ведь получили девчонку обратно! Довольно! Пойдемте хлопнем по рюмочке!» Я спросил, желает ли он быть казненным сидя или стоя. «Это я должен обдумать», — ответил он. «Вопрос серьезный. Между прочим, я допустил ошибку, о которой весьма сожалею. Я, видите ли, не получил никакого удовольствия от вашей Долли. Как ни грустно, но я, знаете ли, импотент. А кроме того, я ведь устроил ей великолепные каникулы. Она познакомилась в Техасе с замечательными людьми. Вы слыхали, например?» И неожиданно подавшись вперед, он навалился на меня, причем мой пистолет полетел под комод. К счастью, он был более порывист, нежели могуч, и я без труда отпихнул его обратно в кресло. Отдышавшись, он сложил руки на груди и сказал: «Ну вот, доигрались. В хорошеньком вы теперь положении, старина». Я наклонился, он не двинулся. Я наклонился ниже. «Дорогой сэр», — сказал он, — «перестаньте жонглировать жизнью и смертью. Я драматург. Я написал много трагедий, комедий, фантазий. Я сделал в частном порядке фильмы из Жюстины, Сада и других эскапакостей XVIII века. Я автор 52 удачных сценариев. Я знаю все ходы и выходы. Дайте мне взяться за это. В другой комнате есть, кажется, кочерга. Позвольте мне ее принести, и с ее помощью мы добудем ваше имущество». Суетливо, деловито, лукаво он встал снова, пока говорил. Я пошарил под комодом, стараясь одновременно не спускать с него глаз. Вдруг я заметил, что дружок торчит из-под радиатора, близ комода. Мы опять вступили в борьбу. Мы катались по всему ковру в обнимку, как двое огромных беспомощных детей. Он был наг под халатом, от него мерзко несло козлом, и я задыхался, когда он перекатывался через меня. Я перекатывался через него, мы перекатывались через меня, они перекатывались через него, мы перекатывались через себя. В напечатанном виде эта книга читается, думаю, только в начале 21 века. Прибавляю к 1935 90 лет. Живи долго, моя любовь. И пожилые читатели, наверное, вспомнят в этом месте обязательную сцену в ковбойских фильмах, которые они видели в раннем детстве. Нашей потасовке, впрочем, недоставало кулачных ударов, могущих сокрушить быка и летающей мебели. Он и я были двумя крупными куклами, набитыми грязной ватой и тряпками. Все сводилось к безмолвной, бесформенной возне двух литераторов, из которых один разваливался от наркотиков, а другой страдал неврозом сердца и к тому же был пьян. Когда, наконец, мне удалось овладеть своим драгоценным оружием и усадить опять сценариста в его глубокое кресло, мы оба пыхтели, как королю коров и барону баранов никогда не случается пыхтеть после схватки. Я решил осмотреть пистолет. Наш пот мог чего доброго в нем что-нибудь испортить и отдышаться до того, как перейти к главному номеру программы. С целью заполнить паузу, я предложил ему прочитать собственный приговор в той ямбической форме, которую я ему придал. Термин «поэтическое возмездие» особенно удачен в данном контексте. Я передал ему аккуратно написанный на машинке листок.